Макар и Вера Руклан. Это было лучшее свидание в жизни Макара Зудина. Сначала они ужинали в номере, купив на улице много крымских яств. Это и самса из тандыра, и вкуснейший плов, а также великолепная барабулька, такая свежая и такая вкусная. Усевшись в номере Веры на диван и расставив все вкусности на журнальном столе, они предвкушали настоящий званый ужин. Когда уже собрались трапезничать, обнаружилось, что нет вилок. Вообще нет. «Я сбегаю», – предложил Макар. «Если не дадут в кафе, куплю одноразовые на улице». «А давай есть руками», – предложила Вера, и щеки ее зарделись от стыда. «А что, если этот красивый полицейский примет ее за деревенщину?» «А давай», – сказал Макар и, положив порцию плова себе в рот, рассмеялся. Эта девушка нравилась ему все больше и больше. Так, очень непринужденно и как-то по-домашнему, продолжался этот чудесный вечер. «Ты не подумай ничего, но уйти я не могу». Макар смущался и от этого немного заикался. «Я лягу на диване и буду тебя охранять». «А я бы тебя и не отпустила», – очень искренне ответила Вера. «Мне без тебя страшно».